в доказательство сговора. Но тут я вспомнил о тебе и решил расспросить, в чем дело. Ты всегда был осторожным. Как же ты мог отдать меч и выразить свое согласие на брак, а потом усомниться? — упрекнул его Бао Юй. Сам говорил, что женишься только на красавице. Тебе и досталась красавица. К чему же здесь сомнения? Ты же не знаешь, кто она, — возразил Лю Сяньлянь. Откуда тебе может быть известно, что она красавица? Она одна из сестер, которых недавно привезла сюда мачеха супруги господина Дзядженя, — объяснил Бао Юй. Как же мне не знать ее, если в течение целого месяца, почти каждый день, я бывал во дворце Нинго и встречался с нею? Она поистине замечательна. Недаром она носит фамилию Ю. Ю по-китайски замечательный, превосходный. Вот это уж совсем плохо. Сянлянь даже топнул ногой с досады. Нет, я не согласен. У вас во дворце Нинго непорочны только каменные львы у ворот. Бао Юй покраснел. Сянлянь сразу стал раскаиваться, что сказал лишнее. Он поспешно поклонился и произнес: «Прости меня, я погорячился. Но все же расскажи мне, что тебе известно о ее поведении». «Зачем ты спрашиваешь, если все знаешь?» — с улыбкой ответил Бао Юй. «Ведь даже я не совсем чист». «Я тебя обидел», — смущенно улыбнулся Лю Сяньлянь. «Но не сердись». «Зачем об этом вспоминать?» — улыбнулся Бао Юй. «Я ведь понимаю, что ты просто вспылил». Лю Сяньлянь попрощался и вышел. Сначала он хотел пойти к Сюэ Паню, но, вспомнив, что тот болен, да и вспыльчив, счел наилучшим пойти расторгнуть договор, пока не поздно. Приняв такое решение, он первым долгом отправился к Дзяляню. Дзялянь как раз был у Эрдзе и очень обрадовался приходу Лю Сяньляня. Он вышел ему навстречу, пригласил пройти во внутренний зал и представил старухе Ю. Кланяясь старухе, Лю Сяньлянь именовал ее почтенной тетушкой, а себя называл младшим, чему Дзялянь крайне удивился. Когда все пили чай, Лю Сяньлянь вдруг заговорил. «Произошла некоторая неувязка. Мы с вами чересчур поспешно устроили сговор. Когда я приехал к своей тетушке, оказалось, что еще в четвертом месяце этого года она сосватала мне невесту, и отказаться я не могу. Если я обману тетушку и сделаю так, как предлагает старший брат Дзялянь, я нарушу свой долг по отношению к старшим родственникам. Если бы при сговоре вы получили от меня золото или деньги, я не посмел бы просить их обратно. Но меч достался мне в наследство от деда, и я просил бы вернуть его. Это было бы для меня величайшим счастьем». Когда Дзялянь услышал это, ему стало неудобно, и он сказал: «Второй младший брат, ты не прав. Сговор есть сговор. И я устроил его только потому, что боялся, как бы ты, дав сначала обещание, потом не отказался от него. Разве все браки устраиваются по желанию? Нет, так не годится. В таком случае я готов подвергнуться любому наказанию», — воскликнул Лю Сяньлянь. «Но послушаться вас не могу». Дзялянь хотел продолжить разговор, но Лю Сяньлянь встал и предложил ему: «Если вам угодно, брат мой, поговорим наедине. Здесь разговаривать...» Оклеветал ее. Наговорил Сяньляню, будто она развратна и недостойна стать его женой. Она не могла позволить Сяньляню и Дзяляню выйти. Это поставило бы Дзяляня в неудобное положение, да и могла возникнуть ссора. Поэтому, как только она услышала, что Сяньлянь приглашает Дзяляня выйти, чтобы поговорить наедине, она бросилась и с силой вонзила его себе в горло. Поистине, персика цвет.